тех пор Алеша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а на крытый железом выход. Устинья подбежала к нему и хозяйская дочь. «Ушибся, Алеша, вот еще ушибся. Ничего». Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер, осмотрел его и спросил, где больно. «Больно везде». «Да это ничего, только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух». Пролежал Алеша двое суток. На третьи послали за попом. «Что же, али помирать будешь?» — спросил Устинья. «А что ж, разве все и жить будем? Когда-нибудь надо, быстро, как всегда», — проговорил Алеша. «Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться. А то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему». Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер.